Глава 6. Разборки в Академии. Ярость ушла на второй план, когда мне удалось найти человека, который мог бы помочь мне найти моего друга. «Извините, мистер Брайан, я только недавно выписался, и так уж вышло, что у меня остались личные вещи парня, который жил со мной. Его зовут Арташ Кабрак, и мне сказали, что его куда-то сюда переселили». Я врал. Врал нагло и дерзко. Это плохо, но иногда это самый простой способ добыть нужную тебе информацию. Читал в одной книге, что самая правдоподобная ложь — это та, что тесно перемешана с правдой. Вот и я решил вывернуть наизнанку ситуацию, сообщив правду, но поменяв местами наши роли должника и владельца вещи. Ложь, если верить все той же книге, недопустима в трех случаях. При общении с действительно близкими людьми, семьей, тем, кто знает или может знать правду и обладает уровнем силы и власти не меньше, чем у врущего. Очевидно, что мистер Брайан, который сегодня был дежурным в общежитии, к этим людям не относился, ну а настойчивость, как говорится, города берет. Если сперва он махнул рукой, отправляя меня в освояси, то затем смирился тем, что помочь проще и быстрее, чем отвязаться от надоедливого меня. Мужик тяжело выдохнул, отложил планшет и поставил на паузу видео про рыбалку. «Понятия не имею, как найти твоего друга. Жди, пока старший по общежитию придет, все бумаги у него остались. Я, знаешь ли, не робот, чтобы помнить все фамилии, и на комп ты не заглядывай, бесполезно это. Хорошо, если завтра с утра данные в системе будут, так что, считай, эта коробочка ничем тебе не поможет». Палец уже дернулся к кнопке запуска видео, но я успел опередить его, задав встречный вопрос. «Ну а куда хоть вчера и сегодня новичков заселяли? Не по всему же общежитию в случайном порядке?» «Нет, конечно. Вчерашние пошли в крыло А второго блока, 8-9 этажи. А сегодня с утра в то же самое крыло и блок, только этаж, кажется, 11-й. «Спасибо». Я отправился по указанным адресам огромной общаги, раскинувшейся словно лучи солнца от центрального корпуса. Хорошо, что речь шла об одной и той же части общаги с разницей в пару этажей. Конечно, бегать по комнатам я не собираюсь, но сейчас не то время, чтобы валяться на кровати и ни хрена не делать. Даже после распределения есть свои задачи и обязанности, которые должны быть выполнены в срок до начала первых занятий. Это все нам еще на первых вводных уроках объяснили, и все записали адреса и порядок действий. Надеюсь, этот ушлепок будет делать то, что ему указали, хотя, судя по готовности лазить по чужим вещам, вряд ли. В общем, коридоры кипели жизнью, все наводили порядок, делали уборку, носились как угорелые. Но этого мудилу копченого с южным загаром я так и не увидел. Имен эти, случайно поселившиеся друг рядом с другом студенты, еще не знали, только зря спрашивал. На остальных этажах то же самое. Осталось лишь найти источник вселенского терпения на поиске этого куска дерьма. «Ешьте, пейте, друзья мои, я угощаю. Для моих земляков, будущих мастеров, операторов, мне не жалко отдать все, что у меня есть». Едва знакомый голос, шумная толпа, заслоняющая говорящего, и предчувствие, заставляющее кипеть кровь в жилах. Все как один южане. Загорелые, кожа почти бронзовая. Много, человек 10. Большая часть явно старше меня. И этого ушлепка я тоже увидел в просвете между людьми. Засели и жрут падлы в мини-кафе 10 этажа. Я даже догадываюсь, за чей счет этот банкет. И ведь хрен докажешь, что именно он вытащил кошелек, а не я потерял его где-то. Другое дело, если я найду при нем свой жетон. Боюсь ли я эту толпу студентов и одного наглого абитуриента? Да. Но боюсь намного меньше, чем потерять жетон. Академия для меня — это способ стать сильнее, способ стать тем, от чьего вида будут дрожать даже иномерные твари. Что мне какие-то проблемы из-за разборок с этими земляками-воришки, вздумая не стать на его сторону? Когда я вошел в кафе, этот улыбчивый, хитро щуривший глаза воришка сразу спалился, стал чересчур активным. И он вовсе не попытался распространить свою щедрость и доброту на старого знакомого, пусть и пожили мы вместе, изредка пересекаясь всего неделю. «Ну и чего ты пришел? Катись отсюда, пока жив-здоров!» Придурок решил, что лучшая защита — это нападение. Так легче расставлять акценты и показывать своим, кого при случае надо валить. Я широко улыбнулся от такого приветствия и, разведя широко руки, громко произнес: «Кушайте, кушайте! Ешьте, пейте! Все за мой счет, я угощаю!» Внес я непонимание в головы загорелых парней. «Арташ Кабрак, жалкий воришка! У тебя не так много вариантов, самый простой — верни мне мой золотой жетон, и тогда у тебя появятся шансы». Арташ посмотрел на самого взрослого из этой тусовки, прося взглядом помощи, и помощь, к моему сожалению, пришла. «Эй, малец, ты кто такой? Ты в чем-то обвиняешь моего младшего брата?» Он лениво посмотрел на меня со стула, откладывая надкусанный бургер. Бляха, мне еще родственников этого ушлепка здесь не хватало. Ладно. Между тем старшой продолжил. «Чего молчишь? Куда пропала вся твоя смелость? Пришел и портишь аппетит старшим. Нехорошо. За такое принято наказывать, да, ребята?» Ребята ответили не дружным, но согласием. Хотя видно было, что как минимум часть людей, услышав «воришка» и о возможных проблемах из-за будущих разборок, стали переглядываться между собой. Двое даже встали и отошли к другому столику, доедая бесплатное угощение. Жадные собаки. «Я не молчу. Я жду, пока этот трусливый вор вернет то, что принадлежит мне. Мне не хочется в первый же день быть обвиненным в причинении травм этому дерьмоеду». «Вох!» — удивились некоторые. «Хераси!» — были красноречивы другие. «Дерзкий малый!» — оценили меня по достоинству третьи. «Ща его скрутят!» — уверенно заявили остальные. Из-за стола встал довольно жилистый, поддерживающий неплохую физическую форму старшой. Я так и не сводил глаз с Арташа, что заулыбался, когда его брат встал. Я закрывал единственный выход из кафетерия и был готов к любому возможному продолжению конфликта. И в связи с тем, что мне не довелось проявить себя в спаррингах, мне очень и очень хотелось хорошей драки, тем более с таким-то поводом. Если уж попал в академию, то будь готов идти по головам, взбираясь по поверженным противникам в сотню лучших. «Ну-ка, повтори, что ты там сказал, дебила кусок». Тяжелая ладонь упала на мое плечо. «Убери руку и убирайся, старший, или сломаю». Я перевел взгляд вверх на этого высокого ушлепка, чей рост был выше моего почти на голову. То есть примерно 1,90 м. Камера зафиксировала первый удар, пусть и поучительный, поджопник. Пришлось вытерпеть, ведь я ожидал подзатыльник или толчок, отправляющий меня за пределы кафе на более открытое место. «Подсрачник, хорошо пошел!» Начали комментировать окружающие обезьяны, что явно не стремились сами стать частью конфликта. Так как рука все еще лежала на моем плече, я дернулся, хватая большой палец правой руки этого недоумка, и выкрутил его, заставляя присесть от боли и согнуться дылду. Следующий шаг — подсекающий удар под опорную ногу и рывок руки на себя, заставляющий начать терять равновесие. Сделал полшага вперед и присел, выставляя колено. Придурок успел дернуть башкой и вместо носа налетел скулой на колено. Впрочем, неважно. Он завалился на пол, а я так и не отпустил его правую руку, сжимая под неправильным углом палец кисти. Разворот на месте, сжал его руку двумя ногами и движением таза и носков ботинок докрутил тело. Треск. Ах, какой приятный звук, когда он прозвучал из твоего противника. «А-а-а! Ублюдок, ты мне руку сломал! Парни, помогите, валите его!» Заорало тело под моими ногами, пытаясь подняться и баюкать свою сломанную руку. Пнул его, чтобы катился подальше. «Ой, прости, я по руке попал!» Извинился я с лицом полных искренних сожалений. Но спустя секунду не сдержался, и предательская довольная улыбка вылезла наружу. Я обратился к замершим в нерешительности землякам-воришке. «Есть еще желающие вписаться за этого вора, а?» Дальше я уже перевел взгляд на бывшего соседа. «Я тебе клянусь, я сломаю каждый палец на твоих руках, если я не получу свой жетон сейчас же». «Вандар!» Сзади заорали, и я еле успел уйти от удара ногой. Один за другим в кафетерий влетали все новые и новые участники драки, сходу пытаясь меня метелить. Я понял, что долго так не продержусь, даже уйдя в оборону, и рывком двинулся к Арташу. Вот я наношу удар по воришке, а спустя мгновение мне прилетает болезненный удар по спине. Помню, как сломал нос ворюге, после чего меня оттащили от него и принялись дубасить руками и ногами. Чей-то крик прилетел издалека, и все начали озираться. Я слегка опустил онемевшую руку, что прикрывало мое лицо, когда удар ботинка по голове вырубил меня окончательно. Сознание возвращалось рывками. Первое, что я увидел, будто во сне, это обеспокоенное лицо какой-то кучерявой рыжеволосой дамочки в очках. Затем яркий свет, ослепивший меня, и снова темнота. Лестница, ворота родного факультета, какие-то незнакомые люди и Кристиан с озадаченным лицом, и снова темнота. В следующий раз я очнулся уже в госпитале, разбуженный едким, заставляющим очнуться запахом нашатыря. «Ты меньше суток пробыл студентом моего факультета, а на тебя уже поступило 5 бумаг, 4 из которых жалобы. Иван Тормель, скажи мне, не допустил ли я ошибку, решив взять тебя на свой факультет?» Зрение прояснилось, и я увидел перед собой того самого мужика, а по совместительству декана факультета магоубийц. Рядом с ним стоял бородатый врач в белом халате. Молодая, симпатичная помощница в деловом костюме и несколько незнакомых мне мужчин, один из которых имел при себе какой-то жетон и подобие погон. Полицейский, что ли? Хотя тут и военных разных полно, просто обычно они не особо сильно выделяются на фоне формы академии, сделанной под военную экипировку. «Сэр? 4? Откуда еще 2?» — удивился я. «Что? Так ты признаешь свою вину?» — нахмурился от моего ответа Торис Октис. «Никак нет, сэр. С того самого момента, как я вошел в стены Академии, все мои мысли и действия были нацелены на принесение блага Академии и поднятие ее имиджа, а также происходили в полном соответствии с уставом Академии». Резво, насколько позволяла раскалывающаяся голова, ответил я. «Поясни», — недопускающим возражения тоном потребовал декан. «Разрешите ознакомиться с сутью поступивших жалоб», — решил я уточнить. «Нет», — ответил мужик с погонами и жетоном на груди. Декан лишь пожал плечами и все так же смотрел на меня, ожидая ответа. Я прикинул, что первая жалоба могла быть от пижонистого индюка, вторая — от студента, чью руку я сломал, а имя я не запомнил, третья — от владельца или управляющего кафетерия, но это вытекающее из второго. Что же, я знал, что это будет. «Сэр, в ситуации с Джейми Остоуном, считаю непозволительно однокурсникам, будущим истребителям магов, выказывать пренебрежительное отношение друг к другу и демонстративно на публику унижать, оскорблять и позорить коллегу, так же, как не следует пренебрегать своими обязанностями по приему новичков, что проигнорировал и не исполнил студент Остоун». Легкий кивок дал понять, что с этим вопросом мы закончили. «Значит, я угадал. Мстительная падла накатала жалобную писульку. Слюнтяй позорный». «Вторая жалоба связана с той ситуацией, что привела меня сюда. Потасовка в кафетерии общежития операторов боевых машин. В кафетерии имеются камеры, и они без проблем покажут, что я был защищающим и жертвой агрессии со стороны абитуриента Арташа Кабрака и его товарищей. Арташ по ошибке или специально украл мою семейную реликвию, и я пришел выяснить, не видел ли он ее». «На камере видно, что вы обращались не с просьбой, а сразу с обвинением», — вмешался в мой рассказ полицейский. «Всего лишь уловка. Будь он непричастен, отреагировал бы явно иначе. Неочевидная агрессия и с просьбой разобраться со мной», — ответил я ему, чем заслужил легкий кивок со стороны декана. «И как это все соотносится с правилами Академии?» — задал свой вопрос легендарный маг. «Пункт 8.2.3 гласит, что при обнаружении со стороны других студентов, абитуриентов, гостей, преподавателей и персонала Академии, действий, порочащих ее честь и достоинство, обнаруживший обязан убедиться в достоверности своих выводов, получить подтверждение и сообщить в специальный комитет академического контроля или академической полиции о данных фактах, прикрепив к ним подтверждающее заявление материалы. Вот, я эти материалы и собирал. Они у вас уже есть, а сообщение я готов хоть сейчас подать, только руки онемели. Запишите с моих слов, пожалуйста». Улыбка декана исчезла за секунду до того, как он обернулся к слушателям и задал им всем вопрос. «Вы сами все слышали. Все остальное, вытекающее из действий Ивана Тормеля по соблюдению правил нашей Академии и противоправных действий других лиц, ставших участниками конфликта. Я надеюсь на честное и беспринципное расследование со стороны полиции и оказание должного ухода со стороны Академии за этим перспективным абитуриентом с целью его скорейшего возвращения и подготовки к учебе». На этом он закончил и вышел из палаты, а следом за ним вереницей вышли все остальные, о чем-то переговариваясь между собой и то и дело бросая на меня взгляды. Осталась лишь помощница декана, или кто она там по должности. Она присела и подождала несколько минут в тишине, пока не исчезли самые любопытные уши. «Иван Тормель, от лица декана факультета магоубийц я благодарю вас за сообразительность и ответы на поставленные вопросы. Вы помогли избежать большого шквала критики на наш факультет, который на сегодняшний день выделяется на общем фоне, что вызывает приступы зависти у некоторых. Вместе с тем еще одна подобная выходка, и вы вылетите не только с факультета, но и из академии. Торис Октис занятой человек, и он очень не любит, когда из-за всяких безделушек на него сваливаются проблемы и впоследствии наседают коллеги с других факультетов». Она даже не встала с места, просто донесла до меня информацию. «Конечно, подобного не повторится. В следующий раз я не буду столь прямолинеен. Что же касается безделушки, скажите, вы из тех, кто готов убить за свою семью? Или проглотите любое оскорбление и трусливо отступите и предадите ее, если это будет грозить вам проблемами?» В ответ мне была лишь тишина и пронзительный взгляд кучерявой рыжеволосой красавицы. «Вот и я из тех, кто готов убить. Передайте мою благодарность господину Торису Октису». Я отвернулся и закрыл глаза, намереваясь прислушаться к собственному телу, которому очень и очень крепко досталось. Звук каблуков раздался в больничной палате. Она не дошла до меня всего шаг. Что-то легкое упало мне на грудь, и звук каблуков раздался вновь, пока не скрылся с той стороны двери. Успел лишь увидеть, что мое сокровище вернулось ко мне, когда в палату зашла медсестра и начала готовиться обрабатывать мои раны, ушибы и менять повязки и бинты на месте рассечения кожи. Это была женщина примерно за 40. Твердые и уверенные движения руками выдавали опыт. Лекарства, бинты, ножницы. В мгновение ока все появилось на столике рядом с кроватью. «Не переживай, парень, а главное, не отчаивайся. Академия военная, суровая, но таким отморозком, как те, кто тебя избил...» Она на секунду замолчала. «Им это так просто с рук не сойдет, судя по тому, какая буча намечается. Да и ты молодец. Как минимум трое в соседнем отделении валяются с переломами. Настоящий боец, прямо как мой сын. Он тоже мечтал в академию поступить, но на фронт раньше забрали». «Спасибо. Мы обязательно победим», — ответил я доброй женщине, что принялась надо мной колдовать. «Лекарства не пропускай и по времени всегда пей. Тогда скорее на ноги встанешь. А ужин уже закончился, но я пару булочек на дежурство взяла. Принесу потом с чаем. И давай договоримся на будущее. Если мы тебя утром выписываем, то постарайся так быстро к нам не попадать, хорошо?» Она по-матерински улыбнулась и покинула меня. Я открыл глаза и посмотрел на приземлившийся на мою грудь жетон. Вот и вернулась ко мне моя семья. Раздвинул две половинки жетона, и на меня посмотрел строгий взгляд отца, счастливые и немного уставшие глаза матери и полные беззаботной юности и озорства глаза шестилетнего парня, что умер примерно 10 лет назад. «Все будет. Совсем скоро все будет. 10 лет вы ждали. Подождете еще немного. Хорошо?»